بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له حتى إنهم ذكروا أشياء يثيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب значит имам рахматуллах алейхи этим теме значит имам рахимахуллаху тааля продолжая ответить на ихний вопрос который состоял ихний вопрос что значит человек который произносит слово ля иляха илляллах потом значит что бы ни делал он не становится муртаддом кафиром а то что говорит про те которые люди там во время джахилия значит они, Аллах Субхану ва Тааля про них говорил кафиры, что? Они, значит, были, не только они совершали ширк, даже они что? Не уверовали в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и в Коран, и также, значит, что? Отрицали, не уверовали в судный день. Вот, поэтому, значит, они стали кафирами. Не то, что, значит, только пойти к кладбищам или могилам просить их. Вот, отвечая на их вопрос, скажем, что тогда говорим, что значит, говорим, да? Что значит вот это хукмуль муртад? Да? Имамы, которые хукмуль муртад. У нас есть такой термин, да? Такой термин, значит, у нас в основе фикха, значит, что? Есть такой термин. Такой термин, который называется, что этого хукмуль муртад говорят. Хукмуль муртад говорит. И поэтому, значит, если возьмем любую книжку, значит, книга там будет, там, книга Ханафи, или Шафии, или Малики, или Хамбали, они в этом книгах что? Говорят про что? Говорят про хукмуль муртад. Значит, кто такой муртад, и какое, значит, ему, значит, да, наказание, или что будет с ним. Вот если возьмем книгу, например, Тухфатуль Мулук, да, Самарканди, Тухфатуль Мулук или Самарканди, да, Тухфатуль Мулук или Самарканди, это книга, значит, чего? Книга Самарканди, это книга, один из основных книг, это является один из основных книг фикхе ханафи, значит, мазхаб ханафи, это один из основных книг их, что является Тухфатуль Мулук. Вот в этом говорит имам Самарканди, алейхи Самарканди говорит, وَمَنْ إِرْتَدَّ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ وَكُشِفَتْ شُبْهَتُهُ وَحُبِسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِسْتِحْبَابًا وقيل وجوبا فإن لم يسلم قتلا فإن قتله فإن قتل رجل قبل أرض الإسلام عليه كره ولا شيء عليه. Значит, вот про это, значит, что говорит, про муртад говорит. Муртад, значит, тот человек, который, значит, что, оставляя, значит, ислам, что переходит на другую религию, значит, артадда арада алейхи ислам. С любом, значит, да, вот про муртад что говорят, они такие, да, в этом подобие Тухфатуль Мулук. И также, если возьмем, значит, фикх Малики, значит, если возьмем подобие Бидаят аль-Муштахид, который там тоже, это, имам Ибн Рушд, рахматуллах алейхи, что говорит про кого? Про хукмуль муртад говорит. И также книга Ум, который называется книга Ум, это один из основных книг Шафиия. Тоже, значит, что там такая тема приводят, что тема называется «Хукмуль Муртад». И также Ханабила, их книга, значит, что называется «Мугни», который является автором Ибн Кудам и Макдиси, они все переводят, кого вот эта тема, значит, такой глава, приводят там что и называют эту «Хукмуль Муртад». Вот, «Хукмуль Муртад», который все, значит, ученые, значит, единогласно этому говорят. Вот поэтому, значит, мы должны понять, что такое вот здесь, да, тогда, значит, такой вопрос возникает, что, кто это такой муртад, который все ученые единогласно, эти ханафи, шафии, малики, хамбали, они все что, единогласно признают, что такой термин, что есть термин, существует термин по названию муртад. Вот. Они все их, вот эти там, как Аляй Самарканды, и также имам Шафи в своем книге «Ум», и также, значит, если возьмем Мухаззаб, и, да, и имам Навави, рахматуллахи аля, Маджмуй Навави, и также книга Мугни ибн Кудама Махдиси, и также возьмем, например, Кафи, и также имам ибн Кудама, или возьмем Мудауна, Мудауна Туль-Кубра, это книга из основных книг Маликия, который автор является Ас-Сахнун. Они все, когда привели вот это муртад, термин муртад, они объясняют, что такое муртад, говорят, «Оль муслим аллази якфуру бады исламихи». Значит, муртад тот, который, значит, что будет кафиром после своего ислама. После чего? После своего ислама. После своего ислама. Значит, эти, которые говорят, что, значит, человек, который верил в Аллаха, субханаху ва та'аля, и говорит «Ла иляха илляллах», совершает молитву, он все, никогда не будет кафиром, значит, не будет кафиром. Если говорят так, тогда почему столько ученых, да, фикха ханафи, малики, шафи и ханабила, они все приводят такой муртад. Что такое муртад тогда? Как понять, что человек после ислама, это же рид, да, это муртад, значит, человек, который после своего ислама, что будет, обратно вернется куда? На куфр. Мусульманин был мусульманом, значит, стал кафиром. И вот, в общем, это в краткости шейх говорит, что значит, в этом кашу Чубухат говорит, сумма накару ашия акатира. Вот они, значит, они вот эти, да, в своих книгах приводят пример. Значит, как человек будет муртаддом? Как будет человек будет муртаддом? Там привели много вещей, примеры. Куллю навин минха юкафиру. Значит, каждый вот это, значит, вид будет причиной куфра, такфира человека. Значит, человек, если совершает эти дела, деяния, то будет что? Кафиром. Ва юхиллю дама раджули ва малаху. Значит, вот все они говорят, что, значит, его кровь, значит, будет разрешенным, то есть его по закону шариата надо убить. Конечно, это кому? Правителю. Хатта иннахум закару ашья айясира инда ман фаалаха. Шейх говорит, даже они что? Многие из них упоминают даже такие, да, малейшие вещи, которые что, человек по причине этого будет что, ауду биллах, муртаддан будет. Будет муртаддан. Если действительно, значит, если действительно читать, значит, да, книги подобие вот Тухфатуль Мулук или Мугни ибн Кудама, там такие вещи приводят, значит, человек, когда, значит, говорит про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ругает или что-то делает, это будет муртаддан. Если человек, значит, делает такое, он будет муртадом. Если человек оставляет это, будет муртад. Вот, все ученые говорят, разве эти, да, вот тогда, значит, в краткости скажем, что, значит, разве эти ученые, разве эти ученые, которые все вот один, единогласно, хокм муртад, разве про них можно говорить, что они, значит, говорят про мусульманина, что является кафиром? Да? Вот. Поэтому имам рахматуллах перевел эту главу, это значит вещь, объясняет в этом теме, что значит, в этом теме объясняет, что человек после того, как говорит, произносит слово «Ля иляха илляллах» и будет какие-то вот подобия такие, ну еще по, в дальнейшем уроке возьмем, значит, что, примеры на вот что, как фукаха привели, примеры, как человек будет муртаддом, ауду биллах. Муртаддом, то есть выходит из ислама. Хотя он что, верит в Аллаха, субхана ва тааля, и судний день, и говорит «Ля иляха илляллах», и делает, совершает такие деяния, которые будут причиной его куфра. Человек, который будет по причине этого что, будет кафиром. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين